Севергин нагнал Квита на выходе из пещер. Уверенный в своей безнаказанности, Квит, приплясывая, покидал подземелье. Егор со спины набросил петлю изгороды и сдавил горло Квита. Тот даже не успел обернуться. Цепившись пальцами в удавку, Борис сделал несколько резких бросков в стороны. Но Егор только крепче закрутил узел. Квит осел и, скосив глаза, снизу смотрел на Севергина. «Вставай с колен и топай разминировать!» — приказал Егор.